Глава 30. Осознание. Иньо в недоумении стоял посреди заболоченной полянки, когда в голове у него зашумело множество голосов. Они шептали, говорили и кричали на разные лады, кажется, даже пели. Поначалу Велен совершенно растерялся под натиском такого шума, не понимая, откуда он взялся. Казалось, звуки исходят со всех сторон. Но громче всех он расслышал высокий писк где-то внизу. «Уйди! Пошел прочь, грубиян! Убери свои ножищи, великан окаянный!» Взглянув под ноги, Иньо обнаружил, что все эти слова обращены к нему. Маленькие белесые пиявки собрались в стаю и врезались в его сапог головами, пытаясь вытолкать его из родной лужи. У них, разумеется, ничего не получалось, но это их не останавливало. «Ух, простите!» — виновато выдохнул Иньо, выходя из лужи. «Эй, осторожнее тут!» Послышался дребезжащий возмущением голос. На этот раз Иньо потревожил огромную лазурную жабу, сидевшую в траве с важным видом. Она не двинулась с места, но несколько раз сердито квакнула. Велен узнал в ней ядовитую луйху, с которой демонам лучше не связываться, и поспешил отойти подальше. «Что происходит?» — спросил он сам себя, неуклюже топчась на месте в надежде больше никого не побеспокоить. По правде говоря, Иньо уже знал ответ. После встречи с иллюзией он начал понимать язык леса. Причем, если раньше нужно было хорошенько прислушаться, чтобы разобрать его шепот, то теперь каждый шорох, каждый писк или треск представлялся словом, образом или мыслью, значение которых Иньо, сам не зная как, различал. Потрясенный этим открытием и нескончаемыми волнами шума, Велен совсем растерялся. Он оглядывался, прислушиваясь то к одному, то к другому звуку, отчетливо ощущая, как голова наливается тяжестью и болью. Лес жаловался и полнился предчувствием беды. Велен раньше ощущал это, но только поверхностно. Теперь же его будто окунули в ледяное озеро страха и неуверенности в завтрашнем дне. Все растения и животные, от мала до велика, высказывали недовольство, обменивались слухами, смысла которых Иньо пока не мог уяснить. Он тщетно пытался разобраться в своих ощущениях, когда услышал быстрые шаги. Это вывело его из оцепенения. Он обернулся в сторону звука, неожиданно для себя обнаружив, что уже знает, кто приближается. Лес предупредил его, хотя Иньо ни о чем не спрашивал. На его памяти такое умел только учитель. Вместо того, чтобы обрадоваться новой способности, он ужасно расстроился и заволновался. Лес и правда назначил его верховным веленом. Казалось, Иньо физически ощущал груз навалившейся на него ответственности. И теперь он окончательно убедился, что Этьё мертв. Ведь иначе с чего Веле ставить кого-то на его место? Иньо схватился за голову. Хотелось спрятаться в своей комнате в лесном храме и никогда не выходить оттуда. Но он не мог этого сделать. К тому же как раз в этот момент из-за деревьев выскочил Ильё. Это его шаги Иньо слышал только что. Мон натолкнулся на Велена, будто не видел его. «Ты живой?» — воскликнул Иньо. Ильё действительно был живым и здоровым. Иньо не заметил на нем ни царапины, только удивился замутненному взгляду и непривычно встревоженному лицу. «Где она?» «Кто?» — не понял Велен. «Что с тобой?» Ильё, словно безумный, осматривал траву у них под ногами. Только сейчас Иньо заметил, что выглядит Мон несколько иначе, чем он его помнил. Красивее? Естественнее? Искренней. Вот подходящее слово. Он выглядел искренне напуганным и взволнованным. Будто его поразило какое-то ужасное несчастье, которое заставило Ильё снять извечную маску равнодушия и иронии. «Это где-то здесь», — бормотал он. «Где-то здесь». Иньо ничего не понял, но в этот момент Мона догнали Аисио и Таала. «Ты здесь!» — с облегчением воскликнул наместник, увидев Велена. Он хотел уже отругать Иньо за то, что тот исчез и заставил их волноваться, но затем заметил растерянный вид Велена и новый посох у него в руке. Наместник ограничился вопросом, где Иньо пропадал. Рассказывая об иллюзии и подарке Веле, тот изумленно наблюдал за Моном, ползающим по земле и бормочущим что-то невразумительное. Энергетически в нем что-то изменилось, но Иньо никак не мог разобрать, что именно. «Что с ним такое?» — спросил он. «Мы пока не поняли. «Он не в себе и не отвечает на вопросы», — ответила Таала. В одной руке она сжимала копье, а в другой несла меч Льё, о котором тот позабыл в своем волнении. Когда Исю снял Мона с вынесшего его дерева и уложил на землю, тот довольно быстро пришел в себя, с удивленным видом ощупал лицо и спину, а затем вскочил и побежал сюда. «Что за странное растение ты описал?» — хмуря сказал Ини, услышав эту историю. «Я бы тебе показал, но оно снова ушло под землю», — ответила Исю. Голова Велена болела все сильнее. В конце концов он нашел место по суше и опустился на землю, прислонившись спиной к тонкому деревцу. Он вновь посмотрел на Льё, который с каждой минутой выглядел все более отчаявшимся. Из глаз Мона потекли слезы. Он все искал и искал, но ничего не находил. Он схватился за голову, бормоча что-то о неработающих заклинаниях призыва и слежения. Внезапно Инью воскликнул. «Я понял, чего не хватает!» Он выпрямился и указал на Льё посохом. «Он потерял второй аэр!» Аисио и Таала озадаченно следили за мечущимся между кустами Моном, а затем перевели вопросительные взгляды на Велена. Тот добавил. «Он же носил в себе душу проклятой племянницы, так?» «Видимо, он ее потерял». «Но с чего он ищет ее здесь?» — поинтересовалась Таала. Кроме самого Льё, никто не знал ответа. А он явно не собирался делиться соображениями на этот счет. Он вообще выглядел так, будто любые соображения давно его покинули. «Может, дать ему по голове, чтобы успокоить?» — с надеждой предложила Таала. «Ты права. Не могу сосредоточиться, пока он мельтешит перед глазами», — сказал наместник. Таала издала короткий смешок. Она-то думала, что пошутила, но Аисио и правда подошел к Мону. Однако бить он его не стал, только усыпил и бережно уложил рядом с Инью. И Велен почувствовал едва уловимый древесный запах. Он не только начал различать язык леса, но и обоняние его несказанно обострилось. В животе у Ини начала зарождаться паника. Помимо поглощающего почти все его внимание шума, теперь он ощущал тысячи запахов. Трава, вода в лужах с пиявками, сами пиявки, кора и смола деревьев, листва свежая и сухая, даже тела его спутников все пахли по-разному. Иньо зажмурился и постарался дышать ртом. Напротив него опустился Аисио и отвлек его вопросами об иллюзии, о Лае и новом посохе. Услышав подробности, наместник уточнил. «Ты уверен, что это и правда был Веле? Что это не ловушка, не происки врагов?» «Я начал понимать лес», — безрадостно ответил Иньо и замолчал, будто это все объясняло. «А лес не может тебе рассказать, что произошло с ним?» Таала указала мечом на Льё. «Или помочь найти его второй аэр?» «Наверное, может. Но я пока не в состоянии ни на чем сосредоточиться», — со вздохом ответил Иньо, потирая то виски, то лоб. «Будто у меня телепатические способности заново открылись. А блоки я ставить не умею». Аисио одарил его сочувственным взглядом. Ему, как никому другому, было знакомо это бессилие перед собственными способностями. «Ничего, ты привыкнешь и научишься управлять этим», — сказал он, похлопав его по колену. «Потерпи». Иньо выдавил из себя улыбку. «Ладно, с тобой разобрались. Теперь попробуем привести в чувство Льё», — сказал Аисио. При упоминании Мона Иньо вновь ощутил древесный запах. Прежде чем Аисио успел что-либо сделать, на лице Велена отразило сосредоточенное замешательство. Он наклонился к Мону и принюхался. Наместник приподнял бровь в немом вопросе. «Ну и яр», — сказал Иньо. В глазах Аисио промелькнуло понимание и изумление одновременно. «Правда? Это еще что?» — спросила Таала. Стоя над ними, она ничего не чувствовала. И хотя ей было любопытно, чего такого учуял Велен, считала ниже своего достоинства обнюхивать неизвестного Мона. «Ну и яр — это полумифическое лекарство от всех болезней», — объяснила Исю. По легенде, Веле даровал несколько сосудов первым демонам, поселившимся в Полесье, но не научил его готовить. «Тогда откуда ты знаешь, как оно пахнет, мудрец?» — спросила Таала недоверчиво. «В лесном храме есть сосуд от него. Любой Велен знает, как он пахнет. Магией Велены запечатали запах в старинном сосуде и с малых лет знакомились с ним учеников в надежде, что однажды те смогут найти уникальное снадобье. Но, конечно же, никому до сих пор этого не удалось. Вероятно, Лью ранили, а Вели спрятал и вылечил его. Сделал вывод Аисио, задумчиво разглядывая Мона. Получается, лес счел его достойным помощи. Очень странно. Пробормотала Таала и отвернулась. Что в нем достойного? Он же сын Архимона, а тот даже Вели смог испортить жизнь в свое время. Побочный эффект — повышенная чувствительность и неспособность контролировать эмоции, предупредил Инью. Поэтому он так странно себя вел. Но Ияр временно стирает все границы. Демон становится искренним, как младенец. «Младенцы искренне?» — в сомнении спросила Таала. «Он стремится к исполнению своего заветного желания», — добавил Велен. «Все остальное для него не имеет значения. Очевидно, найти племянницу и есть его самое сокровенное желание», — заключил Аисио. На что Таала лишь пожала плечами. Наместник спросил, как долго это продлится. «В книгах об этом ничего не написано», — растерянно ответил Инью. Аисио призадумался. «Можно было бы подержать ее без сознания, чтобы он перестал сходить с ума. Но неизвестно, сколько времени уйдет на нормализацию его состояния. Есть ли смысл таскать его на руках? Вероятно, проще разбудить его и помочь поискать племянницу». Аиси положил ладонь Мону на лоб и мысленно приказал проснуться. Открыв глаза, Лью некоторое время смотрел на непривычно серое небо. Затем, как и в прошлый раз, вскочил и начал ошеломленно озираться. «Лью, успокойся. Мы знаем, что пропала твоя племянница. Мы поможем тебе ее найти, только не волнуйся так», — уговаривал его Аисио. Мон уставился на него встревоженным, неверящим взглядом. Затем сделал несколько шагов, пристально изучая мох под ногами. На серебристых ресницах повисли слезы. «Болотник бросил ее сюда», — объяснил он, словно искал оправдание своим действиям. «Как она выглядит?» — спросил Инью. Лью растерянно посмотрел на него. Он не сразу заметил Велена. Ростом не до плеча, стройная, волосы длинные, серебристые. Лицо красивое, но вечно недовольное. Он осекся и закусил губу. Затем добавил. «В последнее время она больше похожа на алмаз. Вот такого размера». Эти слова он прошептал, будто уже потерял надежду найти Мирну. И показал на пальцах примерный размер. «Хорошо, мы поищем ее вместе с тобой», — пообещал Аисио. «Правда?» — прошептал Лью. Его губы задрожали, будто он вот-вот разрыдается. Он совсем не походил на себя прежнего. Он не только потерял контроль над своими эмоциями, но и ощущал их в разы острее, чем обычно. А обещание наместника так сильно взволновало его, что Мон обнял Аисию, утирая слезы о его ворот. Последний обменялся с Инью полными недоумения взглядами. Если бы Велен чувствовал себя чуточку лучше, он бы, вероятно, посмеялся над Моном. Но теперь он только глубоко вздохнул, поднялся, опираясь на посох, и подошел к Лью, чтобы оторвать его от наместника. «Ну ладно, ладно, не плачь», — сказал он, похлопывая его по спине. «Не будем терять времени. Идем уже искать твою алмазную племянницу». Таала наблюдала эту сцену с таким выражением лица, будто ее снова заставили выпить тот отвар, вонявший болотниками. Искренность Лью пугала и казалась наигранной. Не верилось, что этот наглый, эгоистичный грубиян мог забыть обо всем на свете ради какой-то племянницы. Все это время Таалу не оставляло подозрения, что он выдумал историю с проклятием, чтобы навредить наместнику или пробраться к Алае и навредить ей. Она вообще считала, что он, как и все представители его сословия, не способен на какие-либо чувства, особенно на бескорыстные. Когда все разбрелись, раздвигая траву и мох в надежде уловить отражающийся в гранях алмаза свет, она тоже начала ходить вокруг деревьев и делать вид, что ищет пропажу. Но в основном она смотрела не на землю. Гораздо чаще взгляд падал на ползавшего по ней Мона, такого жалкого и несчастного. Так они обошли довольно большую площадь. Инью даже пытался спросить у леса, не видал ли он алмаз. Но в ответ получил только головную боль и вибрации посоха, значение которых не смог разобрать. А затем он уловил странный, чужой для леса шум. К ним летели какие-то большие крылатые создания. «Кто-то приближается», — предупредил Иньо. «Все сюда», — на всякий случай скомандовала Исио. Льё не услышал его и продолжал ползать по траве. Заметив это, проходившая неподалеку Таала схватила его за ворот и потащила к наместнику. Льё возмущенно закричал, но не успел вырваться. Путь им преградила необычайно громадная птица.